продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 12. Придя к скитоначальнику, я сообщил ему об отказе отца Нектария исповедовать меня и о совете старца идти за этим к образованному отцу Феодосию. «Ну, какой же я образованный?» — спокойно ответил он мне. «Кончил всего лишь второклассную школу. И какой я духовник? Правда, когда у старцев много народа, принимаю иных и я. Да ведь что же я говорю им? Больше из книжек наших же старцев или святых отцов. Что-нибудь вычитаю оттуда и скажу». «Ну, а отец Нектарий старец по благодати и от своего опыта». «Нет, уж вы идите к нему и скажите, что я благословляю его исповедать вас». Я простился с ним и пошел опять в хибарку. Келейник с моих слов все доложил батюшке, и тот попросил меня к себе в келью. «Ну, вот и хорошо, слава Богу», — сказал старец совершенно спокойно. Точно он и не отказывался прежде. «Послушание старшим в монастыре обязательно и для старцев, и, может быть, даже в первую очередь, как святое дело и как пример для других». И началась исповедь. «К сожалению, я теперь решительно не помню ничего о ней. Одно лишь осталось в душе, что после этого мы стали точно родными по душе. На память батюшка подарил мне маленькую иконочку из кипарисового дерева с выточенным внутри распятием. Подошел праздник Успения Божьей Матери. Накануне, часов около 11, ко мне приходит из монастыря благочинный отец Федот. Несколько полный, с проседью в темных волосах и бороде, спокойный, приветливый. Он и с собою принес тишину. Помолившись и поздоровавшись со мной, он сначала справился о моем здоровье и самочувствии, потом порадовался. Какая ныне хорошая погода! Был тихий, безоблачный день. Я подумал, подход, как в миру, между светскими людьми. Жду дальше. Напрасно монахи не ходят по кельям, как писалось раньше. И действительно, отец благочинный скоро перешел к делу. «Ваше высокопреподобие, батюшка-отец игумен просит вас сказать завтра на поздней литургии поучение». Это предложение было для меня совершенно неожиданным. Я в миру довольно много говорил проповедей, речей, уроков и устал духовно от многоглаголания. Потому, живя в монастыре, хотел уже отдохнуть от учительства в тишине, одиночестве и молчании. И в самом деле отдыхал. И вдруг проповедуй и здесь? «Нет, нет», — запротестовала моя душа. «Не могу, батюшка». И начался между нами долгий спор. «Почему же, ваше высокопреподобие? Ну, чему я буду учить вас в монастыре? Вы истинные монахи. А живя в миру, какие мы монахи? Нет, и не просите напрасно». Но отца благочинного нелегко оказалось заставить отказаться от данного ему игуменом поручения. «А как же вон у нас жили другие ученые-монахи?» — стал он перечислять их имена. «И проповедовали?» «Это не мое дело», — отстранял я его возражение. «Я про себя говорю, что не могу учить вас, монахов. Да и что особого я могу вам сказать? У вас на службах читаются по уставу и жития святых из пролога, и поучения из творений святых отцов. Что же лучше?» «Так-то так. Но и живое устное слово полезно нам послушать», — настаивал отец Федот. «Святые отцы всегда живые», — возражал я. «Нет уж, батюшка, не просите. Мне трудно это. Так и объясните отцу игумену». «Да ведь отец игумен и благословил меня просить вас проповедовать». Видя, что никакие уговоры не действуют на посланца, я вспомнил о старце Нектарии. «Вот кто может выручить из неожиданной беды», — думалось мне. «Я у него исповедался, он знает мою грешную душу и скорее поймет мой отказ по сознанию моего недостоинства. А слово «старца» сильно в обители. «Я спрошу у батюшки отца Нектария», — сказал я. «Хорошо, хорошо», — согласился сразу отец Федот. И с этими словами он начал прощаться со мной. Да было и время, в монастыре зазвонил небольшой колокол к обеду. Благочинный ушел, а я направился к хибарке старца. В знакомой мне приемной никого не было. На мой стук вышел из келья отец Мельхиседек, маленького роста, в обычной мягкой камелавке, с редкой молодой бородою, с ласковым лицом. Я объяснил ему наше дело и добавил: «Мне нет даже нужды беспокоить самого батюшку. Он занят другими. Вы только спросите у него совета и скажите ему, что я прошу его благословить меня не проповедовать». И я верил в такой ответ старца. Мне казалось, что я хорошо поступаю, смиренно. Келейник, выслушав меня, ушел за дверь и почти тотчас же возвратился. «Батюшка просит вас зайти к нему». Вхожу, целуем друг у друга руки. Он предложил мне сесть и, не расспрашивая больше ни о чем, сказал следующие слова, которые врезались мне в память до смерти. «Батюшка», — обратился он ко мне тихо, но чрезвычайно твердо, авторитетно, — «примите совет на всю вашу жизнь. Если начальники или старшие вам предложат что-нибудь, то, как бы трудно или даже как бы высоко ни казалось это вам, не отказывайтесь. Бог за послушание поможет». Затем он обратился к окну и, указывая на природу, сказал: «Смотрите, какая красота! Солнце, небо, звезды, деревья, цветы. А ведь прежде ничего не было. Ничего!» — медленно повторил батюшка, протягивая рукою слева направо. «И Бог из ничего сотворил такую красоту. Так и человек, когда он искренно придет в сознание, что он ничто, тогда Бог начнет творить из него великое». Я стал плакать. Потом отец Нектарий заповедовал мне так молиться: «Господи, даруй мне благодать Твою. И вот идет на вас туча, а вы молитесь: дай мне благодать. И Господь пронесет тучу мимо». И он протянул руку слева направо. Отец Нектарий, продолжая свою речь, рассказал мне почему-то историю из жизни патриарха Никона, когда он, осужденный, жил в ссылке и оплакивал себя. Теперь уж я не помню этих подробностей о патриархе Никоне, но совет на всю жизнь стараюсь исполнять. И теперь слушаюсь велений высшей церковной власти. И слава Богу, никогда в этом не раскаивался. А когда делал что-либо по своему желанию, всегда потом приходилось страдать. Вопрос о проповеди был решен. Нужно слушать отца игумена и завтра говорить. Я успокоился и ушел. Обычно для меня вопрос о предмете и изложении поучения не представлял затруднений, но на этот раз я не мог подыскать нужной темы до самого всеночного бдения. И уже к концу чтения канона на утренне в моем уме и сердце остановились слова, обращенные к Богородице: «Сродства Твоего не забуди, Владычица. Мы, люди, сродники ей по плоти. Она из нашего человеческого рода. И хотя она стала матерью Сына Божия, Богородицею, но мы, как ее родственники, все же остались ей близкими. А потому смеем надеяться на ее защиту нас пред Богом, хотя бы были мы и бедными, грешными родственниками ее». И мысли потекли, потекли струей. Вспомнился и пример из жития святого Тихона Задонского о грешном настоятеле этой обители, как он был помилован и даже воскрешен Господом. За молитвы моей матери возвращается в жизнь на покаяние. Послышался ему голос Спасителя, когда душа его спускалась на землю. А настоятель этот, будучи по временам одержим нетрезвостью, имел обычай в прочие дни читать акафист Божией Матери. В день Успения я отслужил раннюю в другом храме. И вдруг во мне загорелось желание сказать поучение и тут. Но так как это было бы самоволием, я воздержался. Какие лукавые бывают искушения! На поздней литургии я сказал приготовленную проповедь. Она была действительно удачную. В храме, кроме монахов, было много и богомольцев-мирян. Все слушали с глубоким вниманием. Но на этом слава моя не кончилась. Когда я возвратился в скит, меня на крылечке нашего домика встретил преподобный отец Кукша. «Вот хорошо», — сказали, — «хорошо». Вот был у нас в Калуге архиерей Макарий, тоже хорошо говорил проповеди. Я промолчал. На этом разговор и кончился. Через некоторое время из монастыря пришла уже целая группа послушников и стала просить меня: «Батюшка, пойдемте погуляем в лесу и побеседуем. Вы такую хорошую проповедь нам сказали». «О, — подумал я про себя, — уже учителем заделаться предлагают тебе, а? А вчера считал себя недостойным и говорить? Нет, нет, уйти от искушения». И я отклонил просьбу пришедших. Кстати, вообще монахам не дозволяется ходить по лесу, и лишь по праздникам разрешалось это. И то группами для утешения. Но этим пользовались лишь единицы, а другие сидели по кельям согласно заповеди древних отцов. «Сиди в келье, и келья спасет тебя». На следующий день мне нужно было выезжать из монастыря на службу в Тверскую семинарию, и я пошел проститься сначала с отцом Нектарием. Встретив меня, он с тихим одобрением сказал: «Видите, батюшка, послушались, и Бог дал вам благодать произнести хорошее слово». Очевидно, кто-то ему уже об этом сообщил, так как старец не ходил в монастырь. «Ради Бога», — ответил я, — «не хвалите хоть вы меня, без тщеславия меня уже и без того мучает второй день». Старец понял это и немедленно замолчал. Мы простились. От него я пошел через дорожку к скитоначальнику, отцу Феодосию. Тот спросил меня, как я себя чувствую, с каким настроением отъезжаю. Я искренне поблагодарил за все то прекрасное, что я видел и пережил здесь, но добавил: «А на сердце моем осталось тяжелое чувство своего недостоинства». Мне казалось, что я говорил искренне и сказал неплохо, а сознание недостоинства мне представлялось смирением. Но отец Феодосий посмотрел иначе. «Как?» — спросил он. «Повторите». Я повторил. Он сделался серьезным и ответил: «Это не смирение. Ваше преподобие — это искушение вражье, уныние. От нас, по милости Божией, уезжают с радостью, а вы — с тяготою?» «Нет. Это неладно, неладно. Враг хочет испортить плоды вашего пребывания здесь. Отгоните его и благодарите Бога. Поезжайте с миром, благодать Божия да будет с вами». Я простился. На душе стало мирно. Какие вы духовно опытные, а мы, так называемые ученые-монахи, в самих себе не можем разобраться правильно. Не напрасно и народ наш идет не к нам, а к ним, простецам, но мудрым и обученным благодатью Духа Святаго. И апостолы были из рыбаков, а покорили весь мир и победили ученых. Истинно говорится в акафисте: «Вития многовещенные», то есть ученые-ораторы, «видим, яко рыбы безгласные», по сравнению с христианской проповедью этих рыбаков. И теперь ученость наша была посрамлена еще раз. Когда я приехал на вокзал в Козельск, то в ожидании поезда сидел за столом. Против меня оказался какой-то низенький крестьянин с остренькой бородкой. После короткого молчания он обратился ко мне довольно серьезно: «Отец, ты что ли вчера говорил проповедь в монастыре?» «Да, я». «Спаси тебя, Господи, «А знаешь, я ведь думал, что благодать-то от вас, ученых, совсем улетела». «Почему так?» «Да, видишь, я безбожником одно время стал, а мучился. И начал я к вам, ученым, обращаться. Говорил я с архиереями. Не помогли. А вот потом пришел сюда, и эти простецы обратили меня на путь. Спаси их, Господи. Но вот вижу, что и в вас, ученых, есть еще живой дух. Как сам Спаситель сказал, дух дышит и деже хочет». Скоро подошел поезд. В вагон второго класса передо мною поднялись по ступенькам две интеллигентные женщины. За ними вошел и я. Они очень деликатно обратились ко мне со словами благодарности за вчерашнее слово. Оказалось, это были две дворянки, приезжавшие издалека на Богомоле в Оптину и слышавшие мою проповедь. И думается, что эти ученые не хуже, а даже лучше, смиреннее, чем бывший безбожник. Да, воистину Дух Божий не смотрит ни на ученость, ни на простоту, ни на богатство, ни на бедность, а только на сердце человеческое, и если оно пригодно, то Он там живет и дышит. Началась революция. И вот какое предание дошло до меня за границей. Отец Нектарий будто бы встретил пришедших его арестовывать с детскими игрушками и с электрическим фонариком, совершенно спокойный. И перед ними он то зажигал, то прекращал свет фонаря. Удивленные таким поведением глубокого старца, а может быть и ожидавшие какого обличения за свое безобразие от святого, молодые люди сразу же от обычного им гнева перешли в благодушное веселое настроение и сказали: «Что ты? Ребенок, что ли?» «Я ребенок», — загадочно спокойно ответил старец. «Если это было действительно так, то стоит серьезно задуматься над смыслом поведения его и загадочным словом о ребенке». А ребенком он мог назвать себя, поскольку идеальный христианин становится действительно подобным дитяти по духу. Сам Господь сказал ученикам при благословении детей: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Записки об отце Нектарии. Когда я возвратился в Россию в 1948 году, то мне пришлось здесь познакомиться с одной писательницей. Она прежде была неверующей. К ней правительство обратилось с предложением съездить в Оптину пустынь и произвести там перепись рукописей, но она отказалась. В это время во сне увидала какого-то монаха и согласилась. Каково же было ее удивление, когда этим монахом оказался отец Нектарий. Это изменило все воззрения ее. Она стала духовной дочерью старца и была ею до его смерти. Написала житие его, собрала документы о его жизни. И теперь я пользуюсь ими. Совершенно неожиданно, как бы чудесно, сбылись мои желания, которыми я закончил свои воспоминания в Америке. Хорошо бы со временем, — писал я, — узнать об этом, то есть о судьбе отца Нектария после революции, да и вообще о конце его. Случилось это так. 8-21 июля я служил в храме Казанской Божьей Матери под Ригой и говорил по обычаю проповедь. Среди слушателей была и эта женщина. После службы она передала знакомому свое впечатление о мне такое: «Этот владыка, вероятно, имел связь с Оптиной. Так близок дух его к ней. Что, собственно, она нашла во мне оптинского, кроме обыкновенного общеправославного духа? Не знаю. Да ведь я и не мог занять в Оптиной много, потому что был там всего лишь два раза, и то на короткий срок. Но это предположение привело ее ко мне, и она была необычайно удивлена, когда я через несколько минут разговора упомянул не только об Оптиной, но и стал читать ей свои воспоминания именно об отце Нектарии. Разве это не поразительно? Приехать из Америки в Ригу и здесь узнать о желанном мне предмете. Да если бы я изъездил всю Россию, и то не нашел бы такой встречи. А тут приходит ко мне самому человек, лично и близко, знавший обстоятельства истории Оптиной и жизни святого старца, и даже написавший именно о нем свои записки. Святые и усопшие, живущие на небесах, имеют гораздо более тесное, близкое общение с нами, живыми, чем мы обычно привыкли об этом думать в жизни своей. И эту женщину послал ко мне сам отец Нектарий. Это я и считаю чудом. От нее я узнал чрезвычайно важные подробности о его исключительно духовной высоте и о событиях жизни последних его лет. А теперь, получив в свои руки на время ее рукописи, считаю необходимым сделать из них выписки для восполнения своих малых воспоминаний. И, как увидим сейчас, мои записи представляются крайне незначительными по сравнению с новыми материалами. У меня запечатлены лишь некоторые факты из моих встреч и бесед, а здесь вскрыты такие мистические высоты, о которых я и не мог подозревать. Записки Н. Батюшка крещен в городе Ельце в церкви преподобного Сергия. Служил он потом приказчиком у купца Хамова. Мать звали Елена, отца Василием. Фамилия Тихоновы. Батюшка стал старцем в 1913 году. В первый раз я увидел старца Нектария в июне 1922 года. Тогда это был старец с чудесным лицом, то невероятно древним, тысячелетним, то молодым, лет 40. Черты лица правильны, из-под шапочки выбиваются длинные редкие пряди полуседых волос. Длинные пальцы, походка скользящая, словно он мало касается земли. И вместе старческая. Очи его небольшие, такая в них мысль, ясность и иногда любовь. К 1925 году старец одряхлел, согнулся. Ноги страшно отекли, сучатся сукровицей. Это следствие бесконечных стояний на молитве. Лицо его утратило отблеск молодости. Это все вернулось к нему только во время предсмертной болезни. Я видела его за 2 месяца до смерти. Он очень ослабел, часто засыпал среди разговора. В 1921 году умер близкий мне человек. Мне нужен был учитель, который спас бы меня от прелести. Я молилась. В тот день пришли ко мне знакомые и рассказали об отце Нектарии. Я написала ему письмо. Тогда же я увидала его во сне, и сон этот произвел на меня глубокое впечатление. Я видела, что я и другие люди стоим в какой-то комнате и ждем выхода старца Нектария. Наконец проходит он. Я запоминаю его лицо, и все мое существо стремится за ним. Потихоньку я иду за ним в другую комнату. Там стоят столы, и монахи рассаживаются и пьют чай. Я чувствую себя недостойной, забиваюсь в угол и оттуда со слезами гляжу на трапезующих. Предо мною как бы развертывается вся моя жизнь. А выйти из своего угла из-за шкафа просто невозможно. И когда я дохожу до какой-то предельной точки этого горького сознания, отец Нектарий встает, подходит ко мне, берет меня за руку, ведет к столу, усаживает рядом с собой и начинает поить меня чаем. Проснувшись, я как-то затаила в себе сон. В июне 22 года ко мне пришел неверующий литератор О, не знавший ничего вообще о моей духовной жизни, не говоря уже о моем обращении к старцу, и предложил мне написать книгу об Оптиной. Я сначала отказывалась, ссылаясь на незнакомство с предметом. «Поезжайте туда, чтобы писать на месте. У меня нет денег. Вот вам аванс». Это было настолько удивительно, что я больше не посмел отказываться. «Приезжаю в Оптину».